Глава 31. Спящий город по-прежнему был погружен в тишину, пока Ники возвращалась на верхние уровни плато. Впереди, недалеко от огромного особняка, виднелась внушительная пирамида, освещенная волшебными факелами. В серебристом устройстве на ее вершине отражалась алмазная россыпь звезд, проглядывавших через тонкую пелену облаков. Ники вернулась в особняк, осторожно проскользнув через арку в коридоры с причудливыми скульптурами. Наверняка эти статуи были окаменевшими жертвами разгневанного волшебника. Когда осадившая город армия обратилась в камень, жители Ильдакара радовались свободе. Но со временем спасшая их сила превратилась в угнетателя. Взгляд Ники наткнулся на статую злобной старухи, и она вспомнила свою беспомощность, когда судья заточил ее в каменную ловушку, заставив переживать момент величайшей вины. Ники не могла сопротивляться этому заклинанию. Она была уверена, что властительница Тора или любой из палаты волшебников окажутся куда худшими противниками. Ей придется найти способ бороться с ними. Возможно, зеркало Лики и его восстание смогут помочь. Проходя мимо покоев Натана Рала, она заметила свет. До рассвета было еще несколько часов, но волшебник уже не спал. Ники помедлила, раздумывая, стоит ли его беспокоить. Он мог бы почувствовать ее своим даром, но после утраты магии все равно, что ослеп. Ники постучала. «Я отдыхаю, не беспокойте меня». В его голосе слышался испуг. «Это Ники». Раздался удивленный возглас, и волшебник распахнул дверь. «Колдунья, а я уж решил, что кто-то из знати пришел требовать моего присутствия на их разнузданном вечере удовольствий». Ники вскинула брови. «Они беспокоили тебя прошлым вечером?» Натан отвернулся, двумя пальцами поглаживая чисто выбритый подбородок. «Не то чтобы, но я набирался смелости на случай, если мне придется им отказать. У меня свои принципы». Ники проскользнула в его покое. На маленьком письменном столе были разбросаны бумаги, залитые теплым желтым светом ламп. «Я записываю в книгу жизни то, что мы увидели и узнали», — пояснил Натан. «Когда-нибудь мы доставим этот том в Дхару, и Ричард удивится нашим приключениям». Он опустился на стол у письменного стола и жестом предложил Ники сесть. Колдунья примостилась на углу на его кровати и разгладила черную юбку. Натан закрыл книгу с кожаным переплетом, которую дала ведьма. «Я не сожалею о том, что вызвался быть послом. Я уже повидал гораздо больше, чем ожидал». Его тонкие губы изогнулись в улыбке. «На протяжении столетий во Дворце Пророков я мечтал о приключениях и страстно желал исследовать неизведанные земли. Я сочинял и записывал истории. Даже сейчас меня удивляет, насколько популярными стали некоторые мои рассказы. Например, приключения Бунидея. Но теперь, когда я сам стал искателем приключений, часть меня, небольшая, но растущая с каждым днем, хотела бы вернуться домой». «Искатель приключений сам выбирает, где его дом». Ники убрала с лица отбившийся локон и заправила его за ухо. «Но я отправилась не в приключение, а на задание магистра Рала. Он хотел, чтобы я удостоверилась, что другие следуют его принципам, что люди вольны стремиться к своим мечтам и исполняют свои обязанности». Ники понизила голос, хотя прекрасно знала, что для Натана это не секрет. «Я люблю Ричарда и всегда его любила, так или иначе. Что важнее, я дала ему клятву. Поэтому должна помогать людям и учить их свободе. Мы обязаны свергать тиранов, где бы они нам ни встретились. В том числе и здесь». «Всецело согласен, дорогая колдунья. Если бы не моя беспомощность, мы бы с тобой возглавили низложение правящего совета и освобождение народа Ильдакара». «Мы все еще можем это сделать. Мы должны найти способ свергнуть правительство города». Натан прижал кулак к груди и крепко надавил, словно пытаясь выжать из себя немного силы. «Если бы только Андре сделал меня цельным». Он покачал головой и посмотрел в книгу жизни. Ники заметила, что та открыта на первых страницах, где были записаны слова Ред. «Волшебник узрит то, что поможет ему вновь обрести целостность». Ники знала продолжение, явно предназначенное ей. «А колдунья спасет мир». «А если повелитель плоти не восстановит твое сердце волшебника, Натан? Возможно, где-то в Альдакаре кроется другой ответ. Может, чтобы исцелиться, тебе нужно вернуть целостность этому городу». «А ты планируешь спасти мир, колдунья?» «Я посмотрела в глаза тем, кто сидит в палате волшебников. Я рассказала им о магистре Рале и его замыслах, и увидела в их взглядах насмешку, потому что Ричард невероятно далеко». Она стиснула зубы и понизила голос. «Но я-то рядом, и именно этого им следует бояться». «Да, они прибыли в этот город за помощью для Натана, но после разговора с Зерцало Ликим она уже не стремилась уйти. Может, ее миссией был Ильдакар. Когда Ники изучала надменных волшебников, заседавших в башне властителей, она не просто пыталась их понять, она искала их слабые места». Натан казался печальным и неуверенным. «Опять-таки, колдунья, я бы с радостью поклялся тебе помочь, но сила не на нашей стороне». Ники сузила глаза. «Когда мы поступаем правильно, сила оказывается на нашей стороне. Правящий совет падет». Она поднялась и прошла через комнату к установленной на стене чаше для умывания. Рядом стояла небольшая ваза с травами. Розмарин, судя по запаху. Ники взглянула на свое отражение в воде и повернулась к пророку. «Может, пока не стоит отсюда уходить. Лучше остаться и убедиться, что город изменится к лучшему. Как колдунья, я уверена, что смогу противостоять любому члену палаты волшебников. Возможно, мне стоит бросить им вызов и стать одним из правителей Ильдакара». Ее губы сложились в недобрую улыбку. «Свергнуть их, если они не будут содействовать. Так мы смогли бы изменить Ильдакар». «Смогли бы, дорогая колдунья», — сказал Натан, хмуро глядя в книгу жизни. Он переворачивал страницы и искал конец своих записей. «Действительно, смогли бы».